гораздо дольше и, надо полагать, тщательнее, чем я думал. За это время столько всякой дряни можно распихать по углам, что и не очистишь. Вы немедленно летите ко мне. Поживете с родней, пока здесь будут проводить проверку и обезвреживание. Кстати, кто проводил последнее обслуживание бота? «Мастер-техник высшего разряда из допущенных к замку слуг», — быстро ответила Анила и вдруг как-то настороженно посмотрела на стоящую у входа машину. «Теперь мне кажется странным. Дней 20 назад этот слуга случайно столкнулся с каменной многоножкой, неизвестно каким образом забравшейся в ремонтный терминал. Давно эти твари сюда не заползали. К тому же этот разгильдяй настраивал энергопривод голыми руками, и это при его-то квалификации». «Да, жаль. Мертвеца не спросишь», — покачал головой метаморф. «Грешить на него тоже нет никаких оснований. Таракан, перекрывший энергию двигателю, мог весь год находиться в контейнере, пока не поступил сигнал, разрушивший его клетку». Амрит повернулся к Виктору. «Пока мы здесь, поговори с пилотами бота, вы обследуй мастерскую и машины. Может, что-то заметишь. Думаю, у тебя в этом опыта побольше моего будет». «То есть ты уже все решил? А меня спросить не хочешь?» — нахмурилась Анила, одновременно бросив растерянный взгляд на отшельника. «У тебя нет выбора», — скривился Амрит. «Я не намерен рисковать вашими жизнями. Вы мне очень дороги, а здесь, в замке, я не ручаюсь за вашу безопасность. Да и не раву у нас будет веселее. Попрошу твою мать, чтобы проследила за работой службы безопасности и добавила в группы своих людей. Когда будем уверены, что в замке все в порядке, вернетесь. Я еще дней 10 покручусь здесь перед отъездом и решу кое-какие вопросы со стариками. Хотя они упертые типы, но не идиоты и прислушиваются к логичным доводам. Жаль, что пока даже представления не имею, кому и почему мешает твой сын. А вот в том, что именно его хотят убить, нет никакого сомнения. Меня могли утопить в океане и во время пути к дикому материку». «Хорошо, мы поедем», — выдавила из себя Анила. «Но это не значит, что я в восторге от твоего предложения. Мне надо осмыслить. Как-то все сразу быстро закрутилось после выходки Нерава с экзаменом. Сейчас у меня нет сил спорить с тобой. Чувствую, ты уже подготовил кучу аргументов для переезда, да и сторонников организовал. Куда уж мне сопротивляться своими слабыми женскими силами?» «Вот и хорошо», — удовлетворенно кивнул Амрит. Такого быстрого согласия он не ждал, хотя Анила и не дура. Скорее всего, дочь связала гибель техника с покушениями, и это в корне подавило ее сопротивление переезду. Для нее это непростое решение, ведь здесь, в своем замке, она полноправная хозяйка, а в доме отца будет всего лишь приживалкой на правах бедной родственницы. Однако жизнь детей для нее дороже собственных благ, и она готова пожертвовать личным комфортом, лишь бы уберечь их. «Чуть не забыл. Выдай наставнику Вику родовой коммуникатор. Своего у него нет, так как в джунглях он без надобности. Его роль в семье будет в соответствии с законом», упирая на последнее слово, подчеркнуто требовательно уточнила Анила. «Да», — серьезно ответил Амрит, — «не больше и не меньше. На тебе по-прежнему все дела в колонии. На нем подготовка парня параллельно со школой и проблемы за пределами планеты, если такие появятся». «Думаешь, они будут?» — насторожилась девушка. «Скорее всего, да. Угрожают парню не из колонии, и это очевидно. Со вздохом кивнул Амрит. Местным добраться до мальчика было гораздо проще, и покушение случилось бы раньше. Кто-то сначала создал подпольную сеть, а уж потом стал действовать. Столько сил и ресурсов вложено. Прощупать местных на предмет продажности, создать из них сеть шпионов, разработать уйму дублирующих диверсионных планов. Боюсь, пока мы даже не представляем всего масштаба. Ума не приложу, кому это надо. Метаморфы связаны клятвой и вряд ли станут нарушителями из-за парнишки. Рабы понятия не имеют о его ценности, как последнего носителя крови рода древнего правителя. Граждане республики вообще ни при чем, поскольку понятия не имеют о метаморфах. Тупик! «Я тебя поняла. Договорились», — кивнула девушка и, бросив косой взгляд на отшельника, добавила. «Только пусть он не молчит, а то я буду нервничать». «Если не станешь меня сильно доставать, и проблем не будет», — с самым серьезным видом отозвался Виктор, потом улыбнулся и добавил. «Кстати, рад сообщить, что вы с сыном не самая большая заноза в моей заднице. Бывали и побольше. Не сомневайтесь, я справлюсь». «О-о-о-о-о!» — язвительный сарказм так и сочился с языка Анилы. «А он, оказывается, не совсем потерянная для общества личность. Шутить в своих джунглях не разучился». И, склонившись в издевательском поклоне, продолжила. «Ну что ж, неизвестный Вик Тор. Мать главы рода, урожденная Анила Ачар. А сейчас Санила Рей, к вашим услугам. Сначала получи коммуникатор, потом можешь идти разбираться с диверсиями, а я займусь сборами для переезда». Сама не понимая, почему так быстро согласилась на предложение отца. Видно, постарела и поглупела. «А тебе бы раз 10 карантин пройти, не то еще запоешь», — с любовью потрепал дочь по волосам Амрит. «И что вам на планете не сидится? Что вас так в космос тянет-то?» — задумчиво покачала головой девушка. «Сами рветесь из дома, а нас не пускаете». «Ладно, оставим это». Просто вырвалась. «На самом деле в замке последнее время тоскливо и одиноко». «Что за карантин такой? Уже второй раз про него упоминают». «Кажется, догадываюсь. Метаморфы скрываются среди людей, а живут гораздо дольше благодаря возможностям своего организма. Чтобы не привлекать лишнего внимания, приходится время от времени умирать, а потом возвращаться с другой личиной и в новом качестве». «Людишек жалко. Они даже не подозревают, какие нелюди среди них скрываются. Метаморфы любых врагов способны не один раз пережить. Пусть не ссорятся. Да мало ли во вселенной долгожителей. И не всякий долгожитель обязательно станет врагом человечества. Все дело в воспитании и в отношении к другим. Но в любом случае монстров, если такие появляются, гораздо меньше разумных представителей вида, и с ними смогут справиться даже простые люди, если станут действовать сообща». «Я и не говорю, что все долгожители — монстры. Люди могут быть гораздо монстрее. Это они назначают себе врагов, а потом успешно их истребляют, как было с локами, например. Долгожителям важно не высовываться и не пугать этих самых людей. Локи этого не поняли, за что и поплатились. Метаморфы поступили умнее. Плавно, а главное скрытно, внедрились в людскую цивилизацию и живут припеваючи до сих пор. Кстати, девушка на тебя глаз положила». «Опять за свое». «Да чего ты вскинулся? Ни на что я не намекаю. Так, всего лишь факт. Можно подумать, ты сам этого не понял. А что касается союза между вами, Даже я в полном замешательстве и ни на чем не настаиваю. Как тут можно оценить твою совместимость с ведьмами, если они ауру меняют направо и налево? Я уже не говорю о ДНК. И так понятно, что наплачемся мы с ней. Своенравная баба не то, что твои жены. Чего с ней? Амрит возится. Приказал переехать, и дело с концом. Нет, надо еще аргументы приводить, сторонников подбирать. Мы пока понятия не имеем о взаимоотношениях в социуме колонии. Вот, только о карантине услышали, да и женщины у метаморфов имеют особую ценность, так что вряд ли на них сильно будут давить всякими условностями. Посмотрим, что к чему. Глава 4. Другая версия. Изнутри замок поражал воображение. Естественное освещение имелось только в помещениях, примыкающих к внешней стене. А дальше начинался многоуровневый лабиринт из лестниц, комнат, коридоров, залов, кабинетов, подсобных помещений и господских апартаментов. Виктор старался рассмотреть все как можно лучше и не упустить ни слова из объяснения Анилы, идущей впереди и по-хозяйски знакомившей его с замком. За многие поколения весь комплекс неоднократно достраивался, погружаясь все глубже и глубже в монолит каменной громады острова. Каждое поколение вырезало новые помещения самого различного предназначения. Зачем это делалось, Виктор так и не понял. Количество обитающих в замке метаморфов постепенно сокращалось. Нынешнее поколение предпочитало жить за пределами планеты. Гулкие комнаты не наполняли голоса и топот детских ног. Многие помещения давно никем не использовались, хотя там тщательно следили за чистотой. Несмотря на обилие искусственного освещения, замок казался мрачным и холодным, как склеп. Наконец, Анила остановилась перед внушительной дверью. «Сокровищница рода», — сообщила она, повернувшись к Виктору. «Доступ только у меня и детей. Вам он не нужен. Внутренними делами семьи занимаюсь я», — с вызовом смотрела на Виктора девушка. «Мало ли, чего ждать от этого отшельника. Вдруг новоиспеченный член семьи станет возражать и тянуть на себя одеяло управления». Виктор никак не отреагировал на ее скрытый выпад. Он совсем не собирался нагружать себя дополнительными обязанностями. Его вообще мало интересовало положение в семье. Он и на наставничество согласился только для того, чтобы внедриться в общество метаморфов. Заниматься восстановлением магических возможностей гораздо проще, когда бытовые проблемы за тебя решает цивилизация. Не дождавшись ответа, Анила вернула свое внимание к двери. Она коснулась ладонью маленькой выступающей панели, из незаметного отверстия вынырнула игла и кольнула палец девушки. Та поморщилась, но руку не убрала. «Перестраховщики, вход только по ДНК из крови. Интересно, почему он срабатывает, если метаморф способен менять ее полностью?» «Возможно, здесь анализируется не ДНК, а что-то другое, присущее только членам семьи». «Точно. Это я не сразу обратил внимание. Слишком простой анализатор в запоре. Скорее всего, идет сравнение с образцом». Раздался легкий шорох идеально сработанного механизма. Двери почти бесшумно скрылись в стеновых панелях. Полуметровый слой многослойной брони исчезнувших створок внушал уважение. Яркий свет залил огромный зал. «Прошу за мной», — махнула рукой Анила и, не дожидаясь ответа, шагнула внутрь помещения, заставленного многочисленными стеллажами с лежащими на них разными по размерам контейнерами. Богатства здесь хранились явно не маленькие. Подойдя к одной из полок, девушка протянула к ней руку, но тут же изменила намерение. «А почему бы нет?» — подумала Анила. «Сколько можно страдать по Арнаву?» «В конце концов, его не вернешь. Ладонь подхватила маленький футляр с верхней полки. Вернувшись к Виктору, протянула ему вещицу. «Если забыли, как пользоваться, инструкция внутри». «Не думаю, что прогресс шагнул так далеко, чтобы я его не догнал», — улыбнулся Виктор. «Если не секрет, почему передумали?» — кивнул он на полку, к которой вначале потянулась рука девушки. Симбиот уже просветил футляр и разобрался с короткой инструкцией, напечатанной на обычной бумаге. «Интересная вещица». Нелогичное поведение девушки, допустившей отшельника в сокровищницу, вопреки своему явному недоверию, объяснялось вынужденной необходимостью. Родовой коммуникатор метаморфов сильно отличался от обычного и по мощности, и по возможностям. На такие изделия денег явно не жалели, заказывая их в самых разных человеческих мирах. Кроме того, активировать его можно только в этом хранилище, где располагался центральный сервер рода. «Это новая версия», — пояснила девушка. «Муж, помимо прочего, привез мне его в подарок, но я так и не прикоснулась к нему. Меня вполне устраивает старый». Анила показала руку с браслетом. Ее аура затуманилась дымкой печали. Виктор достал коммуникатор из чехла. Он представлял собой тонкую пластину размером не более квадратного сантиметра. Зажав прибор пальцами, Виктор протянул его Аниле. Та коснулась острой грани, оставив на ней частичку собственной крови. Поблагодарив молчаливым кивком, Виктор приложил пластинку за ухом. Устройство тут же поменяло цвет и слилось с кожей. У Виктора на сетчатке глаз развернулся полный интерфейс коммуникатора. Неплохо, совсем неплохо. Три десятка мысленных команд, почти ментальное управление. По виртуальному экрану побежали сообщения о разрешении работы и подключении к базовому серверу. Симбиот с радостью окунулся в информационный поток, транслируя основные положения хозяину. Только теперь Виктор осознал масштаб спрятанного в скале замка. Больше 1000 помещений, и это лишь жилые. Технических не меньше. Когда-то он жил полной жизнью. Судя по данным сервера, сейчас в нем обитает едва ли больше сотни постояльцев, да и те в большинстве своем рабы метаморфов. Этого количества слуг вполне достаточно для обслуживания маленькой семьи хозяев. Родовой коммуникатор служил еще и навигатором по замку. Без него найти нужное помещение и добраться туда не представлялось возможным. Настолько запутаны все эти коридоры, переходы, лестницы, лифты и потайные проходы. Мало того, в некоторые помещения, такие как хранилище, посторонним вообще вход запрещен. Это самая охраняемая часть замка. Всю ее окружает не только толстая броня, но и силовые энергетические барьеры, по мощности не уступающие крейсерским щитам. Снаружи он тоже защищен на славу. Многочисленные замаскированные оборонные системы заполняли его периметр. «Дороговато, наверное, обслуживание замка обходится», — кивнул Виктор на ряды стеллажей. «Содержать такую махину непросто». «Если хотите узнать, насколько мы богаты, могли бы прямо спросить». Холодно посмотрела на него девушка. «Хорошо». Признавая ошибку, кивнул Виктор. «В следующий раз так и сделаю. Начну прямо сейчас. Какие ресурсы можно использовать в крайнем случае?» «Что подразумевается под словом «крайний»?» «Я так понимаю, вы имеете в виду новые покушения на жизнь моего сына?» Плохо скрывая беспокойство, но все еще высокомерно спросила Анила. «Именно это», — вздохнул Виктор. Меньше всего ему хотелось участвовать в борьбе метаморфов за власть, но обстоятельства распорядились по-другому. Несколько попыток устранения парня однозначно указывали на желание врагов с ним разделаться. Присутствие возле мальчика нового наставника вряд ли на это повлияет. «Я... сброшу на коммуникатор перечень наших активов, которыми вы можете пользоваться», — после небольшой паузы ответила девушка. Анила понимала, что новому наставнику могут понадобиться некоторые средства для ведения дел за пределами колонии. «Это...» — обвела она рукой ближайшие стеллажи. «Лишь малая часть наших богатств. Хоть излишняя воинственность предков и привела к плачевному количественному составу клана, но трофеи мы всегда брали немаленькие». «Интересно, не это ли основная причина, чтобы избавиться от молодого главы рода?» — задумчиво посмотрел на девушку Виктор. «Нет», — отмахнулась девушка. «Ближайший старший родственник по мужской линии — мой отец. Он никогда бы не пошел на такую подлость. А остальным наши богатства в любом случае не достанутся. При отсутствии ближайших родственников все это отойдет колонии». Аура девушки полыхнула негодованием. «Не обижайтесь», — постарался успокоить ее Виктор. «Я ведь долго отсутствовал и пытаюсь выяснить все особенности теперешнего состояния семьи». «Ничего, я вас понимаю», — покачала головой Анила. «Вы тоже простите меня. Столько волнений за последние дни. Так много всего навалилось. Я... переживаю за сына. Только что в сети появились некоторые подробности, объясняющие внезапное исчезновение Ашока. Молодежь развлекалась и случайно нашла на мелководье остатки разбившегося бота. Судя по обломкам, удар о поверхность океана оказался настолько силен, что даже метаморфу не суждено было выжить. Нечто подобное я и предполагал. Одна рука, один почерк. Словно размышляя вслух, делился своими подозрениями Виктор. Кто-то очень хорошо знакомый с техникой рассчитал все до мелочей. Отключение энергии вело не только к уничтожению машины, но и к полному отказу любой автоматики, в том числе и спасательных капсул. Если не возражаете, я пойду в гараж и поговорю с техниками. «Делайте, что считаете нужным», — серьезно ответила девушка. Рассуждения отшельника были не лишены логики, и это пугало. «Ваш коммуникатор обладает достаточными правами для любых действий и решений в этом замке. Однако прошу согласовывать их со мной». «Да-да, я понимаю, что хозяйка здесь вы», — улыбнулся Виктор. «Странный вы, отшельник», — задумчиво посмотрела на него девушка. «Старики обычно не считают молодежь равной себе и стараются всем верховодить. Вы же нисколько не стремитесь отодвинуть меня. И говорите странно. Смысл понятен, но слова. Как будто древние кристаллы читаю. Не обращайте внимания. Главное, что вы меня понимаете. Отвык я с людьми разговаривать, вот и вываливаю все, что в памяти сохранилось». «Иногда не в попад», — покачал головой Виктор. «Наверное, слишком долго был оторван от цивилизованного мира. Так что можете не переживать, на вашу независимость покушаться не буду». «Вот опять странное слово «не в попад». И я еще про занозу не забыла», — усмехнулась Анила. «Сколько у меня времени до отъезда?» — поинтересовался Виктор. «Думаю, отправимся в замок отца уже этим вечером», — нервно тряхнула волосами девушка. «Если честно, мне и самой уже не хочется здесь задерживаться. После всех известий чувствую здесь себя неуютно. Отец прав. Нужно все и всех проверить». «Тогда мне следует поторопиться. Пошел проверять», — кивнул Виктор и направился к дверям. Анила ничего не сказала, лишь молча проводила его взглядом. Она никак не могла определиться с отношением к новому наставнику сына. Мужчина действительно казался ей странным. Он намного сдержаннее всех знакомых. Нет в нем надменности и чванливой уверенности в своем превосходстве, хотя редко какой метаморф может похвастаться тем, что собственными руками убил земляного червя в его логове. И на ее провокации почти не реагирует, а уж она-то умеет вывести из себя кого угодно. Да и вообще предпочитает отмалчиваться. тонко, очень тонко чувствует эту грань, до которой можно стерпеть женские нападки и не уронить свое достоинство. Именно эта черта характера и подтолкнула девушку, чтобы дать Виктору доступ к некоторым ресурсам рода. Никому прежде она так не доверяла, в том числе и погибшему Ашоку, хотя тот был не только наставником главы рода, но и членом клана. Как же он бесился из-за этого и постоянно конфликтовал с Анилой, но та стояла на своем и была в своем праве. В замке ее положение выше, чем у наставника сына. Возможно, необычные черты характера начальник приобрел в джунглях, и на это повлияла долгая оторванность от цивилизованной жизни. Однако что-то в душе мешало Аниле принять простое объяснение. Чувства сбоили. От бывшего отшельника одновременно веяло жутким холодом и непонятным теплом. Девушка не могла даже определиться, как себя вести в его присутствии. Формально он являлся старшим в семье, но на главенство, в отличие от родственника, почему-то не претендовал. Вот с тем пришлось долго воевать за свои права, а этот — странный. Замок ему без надобности. На привилегию распоряжаться огромным куском богатства даже внимания не обратил, как будто это мелочь какая-то. Недоуменно покачав головой, девушка закрыла хранилище и отправилась в жилое крыло замка. Нужно продумать, чего и сколько взять с собой. Отец, естественно, предоставит все необходимое, но не хотелось дергать его по мелочам. Да и у каждого в семье есть вещи, к которым как-то по-особенному привязан. У дочери это любимая кукла-трансформер, которая может превращаться то в девочку, то в птицу, то в жука. Не забыть бы ее в суматохе. Нерав любит возиться с кристаллами памяти. Всю библиотеку, конечно, с собой не возьмешь, но некоторое количество самых любимых обязательно нужно забрать. Надо сказать, чтобы сам отобрал те, что ему нужны. Помимо этого, нужно пересмотреть и упаковать одежду, ее и детскую, белье, обувь, расчески и щетки. Список можно продолжать до бесконечности. Работы — непочатый край, а времени остается все меньше. Виктор не стал пользоваться специальным мобильным роботом, которые встречались почти в каждом коридоре и предназначались для быстрых перемещений по огромному замку. От хранилища до ближайшего гаража идти недалеко. На самом деле таких гаражей имелось несколько, и располагались они в разных частях жилого комплекса. Однако в связи с отсутствием хозяев другие сейчас не использовались. «Могу поздравить тебя и себя!» «Мы теперь богаты до неприличия». «Это ты к чему?» «К тому, что я позаботился о нашем с тобой будущем. Не благодари». «А вот с этого места подробнее». «Мог бы и сам догадаться. Я тут по чистой случайности заполучил капельку крови хозяйки, когда она так неосмотрительно ковырялась с пультом хранилища и твоим коммуникатором. Теперь, если захотим убраться отсюда куда подальше, то с голой жопой не останемся. Прихватим что-нибудь в качестве сувенира на добрую память». «Жулик, как только до такого додумался. Меня уже напрягает твоя паранойя. Людям не доверяешь, теперь и метаморфам тоже. Так что ли?» «Я никому, кроме твоей семьи, не доверяю. И знаешь ли, не без оснований. Считаю, что лучше подстраховаться, а то мало ли что. Магия нам пока недоступна, а случится всякое может и очень скоро». «Ты хотел сказать «частично недоступно». Кое-что мы все же можем создавать в подпространстве кольца. Что-нибудь простенькое, не требующее постоянной подпитки и контроля, но достаточно эффективное». «Фу, разве это магия? Шаманство какое-то. Да и слабоваты эти поделки против технологии. Долбанут по нам из какой-нибудь пушки, и все, конец». «Да, в этом ты прав. Нужно поскорее добраться до магии. Никак не пойму, почему она не действует. Вроде и стихии рядом. Только протяни руку, а работать с ними нельзя, как будто сидишь под колпаком. Ничего, рано или поздно разберемся. Я надеюсь. Как ты говоришь, все же какая-никакая магия у нас есть. Главное, чтобы нас до этого момента не укокошили. Вот прямо сейчас и начну. В смысле, искать диверсантов, пока их еще не убрали. Кто-то же должен остаться. Желательно, чтобы остался, а то... Кого допрашивать-то? Встроенный в коммуникатор навигатор привел Виктора к техническим помещениям самым коротким путем. В коридорах он никого не встретил. Похоже, замок в самом деле переживает не лучшие времена. Как бы ни старались слуги уследить за чистотой, но огромный замок невозможно отмыть до блеска. То там, то здесь проступали признаки запустения. Кое-где скопилась неубранная пыль вдоль стен, боковые проходы по углам заросли едва видимой паутиной. В данном случае это явно не работа опасных насекомых. Просто статическое электричество заставляет собираться пылинки в длинные сборки, которые потом скрепляются влагой из воздуха. Слишком огромен замок для маленькой семьи. Что может сделать одинокая женщина? Разве ей под силу уследить за всем? В отличие от других помещений, в гараже было людно. Замок не существовал отдельно от остальной колонии. В сети без труда можно найти расписание постоянных рейсов от замка в город ссыльных рабов и обратно. Часть прислуги находилась здесь постоянно, а некоторые прилетали на работу строго в свою смену. Как правило, слуги из этой категории имели семьи и постоянное место жительства в подземном городе. Таким образом, рабство приобретало весьма условную форму, если не брать во внимание, что никто из рабов или ссыльных не мог покинуть остров, не говоря уж о планете. Во всем остальном перечень ограничений не такой уж большой, и в основном он касался взаимодействия со средой обитания и техники безопасности. Да, еще запрещались и даже жестоко карались любые попытки сношения с внешним миром. В гараже никто не сидел без дела. Полтора десятка специалистов занимались мелким ремонтом различной техники. Приходу нового незнакомого хозяина замка персонал не удивился. По шепоткам, сопровождавшим его движение, и подслушанным симбиотом, Виктор догадался, что пилот уже разболтал новости. Скорее всего, он не получал от Амрита приказа хранить тайну о недавнем происшествии. Так что на новом наставнике юного господина слуги уже знали. Виктора немного покоробила такая беспечность. Складывалось впечатление, что все силы по защите замка уходили на сдерживание некоего мифического потенциального врага, который будет ломиться через парадный вход, а на атмосферу и дисциплину внутри защитного периметра попросту наплевали. «Непуганные какие-то», — подумал Виктор. «Наверное, давно никто из них не сталкивался с предательством. Так сказать, прецедентов не было. Ну-ну». О том, что в ремонтной зоне находятся только рабы и слуги, можно догадаться с одного взгляда. Все они полностью упакованы в легкие защитные скафандры, как ни странно, в отличие от самих метаморфов, вооружение услуг присутствовало. Экран коммуникатора подсвечивал маленькие энергетические пистолеты специальным цветом. Да это и понятно. Хоть метаморфы и следили за безопасностью своих островов, но даже та растительность и живность, с которой они могли сосуществовать, иногда смертельно опасна для обычных людей. Противоядие существовало не от всех видов яда, да и действовал он иногда мгновенно. От некоторых представителей местной фауны, снабженных острейшим длинным жалом, не всегда мог спасти и комбинезон. По пути домой и на работу никто из людей не раздумывал, прежде чем выстрелить. Лучше израсходовать лишний заряд, чем стать фуршетом для какой-нибудь твари. В памяти коммуникатора имелись характеристики большинства видов оружия, в том числе и этих мелких пуколок. Плазменные заряды, которыми они стреляли, могли поразить цель не крупнее собаки. Да на острове и не водилось крупных животных. Автоматические системы охраны расправлялись с ними раньше, чем тварь могла ступить на сушу. Для людей эти микроплазменные пистолетики не представляли особой опасности. Виктор быстро и легко вписался в среду техников. Никакого напряжения в общении не возникло. Буквально с первой секунды он почувствовал дружелюбие и эмоциональную расположенность собеседников. Ни одного настороженного взгляда, каким принято встречать незнакомцев во всех человеческих мирах. Люди открыто улыбались и охотно отвечали на вопросы. Такое дружелюбие сначала казалось непривычным, пока Виктор не догадался, что это обычные отношения между слугами и хозяевами. Метаморфы не притесняли их, и те отвечали взаимностью, да и ауры не давали усомниться в искренности ответов. Виктор задавал прямые вопросы на интересующую его тему. Люди охотно делились всем, что знали, слышали или видели. Выяснилось, что погибшего техника совсем недавно сослали на вечную каторгу. Смерть наступила в результате нарушения техники безопасности. Человек пытался раздавить насекомое вместо того, чтобы просто выстрелить с безопасного расстояния. Вообще-то странно, что многоножка забралась в технический отсек. Необычно и то, что новичку сразу разрешили работу в замке. Обычно таких использовали лишь на работах в черте города. Хотя последнее можно объяснить высокой квалификацией специалиста, а правила набора слуг не страдали чрезмерной паранойей. Надо сказать, он пользовался авторитетом в коллективе, и его даже собирались назначить мастером гаража. Глупая, неожиданная смерть помешала этим планам. Впрочем, никто не заметил ничего необычного. Первогодки по неопытности частенько становились жертвами какой-нибудь живности, и спасти их удавалось не всегда. Бывалые горожане, а тем более их дети и внуки, уже автоматически соблюдали правила и требования безопасности. Также никого из работников не удивило то, что Виктор заинтересовался личностью погибшего техника, хотя никаких прямых доказательств его вины не было. Просто последний раз обслуживание обоих хозяйских ботов проводил именно этот человек. С его-то квалификацией обнаружить лишнее устройство в блоке, расплюнуть, но он почему-то ничего не заметил или никому не сказал. Виктору даже высказали предположение, почему он так поступил. Мужчине очень нравилась одна служанка из числа проживающих в замке, и он даже ухаживал за ней. Но не так давно хозяйка с треском выгнала девушку. Что там произошло и в чем она провинилась, никто не знал и, если честно, не спрашивал. Вот только после этого парень немного изменился. Замкнулся в себе, стал всех сторониться. В общем, странно себя повел. Впрочем, никому из слуг даже в голову не пришло осудить хозяйку. У всех ауры светились чистой искренностью и необычайно глубоким почтением к хозяевам, граничащим с обожанием. Насколько понял Виктор, к метаморфам здесь относились как к высшим существам. В этом не было ничего необычного. Не нужно даже внушать этого. Достаточно наглядных примеров. Метаморфы почти не страдали от агрессивности природы. Многие видели, как они преображались, вернее, становились совершенно другими. Долгоживущие, вечно молодые, это ли не признак божественного превосходства и абсолютного совершенства? При этом хозяева относились к людям благосклонно. И не к каким-нибудь, а к тем, от кого отказалось само человечество, посчитав их париями, недостойными жизни. Нет, если хозяйка выгнала служанку, то только за дело. Это ж надо так провиниться, чтобы вылететь из замка. В общем, Виктор сделал вывод, что конкретно среди этих людей нет и не может быть сообщников-преступников. Никто из них даже помыслить не мог о предательстве. Виктор был для них таким же божеством, и они автоматически переносили на него свое преклонение перед метаморфами. По диверсанту тоже можно сделать предварительные выводы. Пока не знаю, как и почему, но человека специально устроили в замок. Характеристика у него так себе. Ничего примечательного, кроме высокого уровня технической подготовки. А нет, вот это тоже интересно. Цитирую. «Чрезмерно самоуверен, импульсивен, не склонен анализировать последствия своих поступков, злопамятен, отсутствует аналитическое мышление, вследствие чего легко попадает под чужое влияние». Тут много чего про него на коммуникаторе, но я выбрал основное. «Как тебе типаж?» «Такого в шпионы не возьмут. Так, мелкий исполнитель, последнее звено в цепи». Устранили его, чтобы оборвать цепочку. Кто-то же передал ему контейнер с тараканом, а значит, есть тот, кто поумнее и повыше рангом. Все равно надо искать врагов среди первого поколения ссыльных или каторжан. На остальные жители не пойдут против метаморфов. Бери шире. Несмотря на закон, гадить может и кто-то из самих метаморфов. «Тогда давай рассуждать. Если ты прав, то шпионом или врагом семьи Рэй он стал недавно. Согласись, убрать мальчишку можно было и раньше, но почему-то он начал действовать только теперь». «Логично, но это не приближает нас к цели ни на шаг. Пока не вижу ни единой паутинки, которая привела бы к пауку, что сплел эту сеть. А он, несомненно, есть». Очень уж аккуратно обрублены все концы. Техник мертв, наставник тоже. Бардак с внутренней безопасностью в самом замке, я думаю, не во всей колонии, создает резкий контраст с действиями убийцы. Амрит прав, главные ниточки тянутся извне. «Ну, все не так безнадежно». «Ниточка или, как ты говоришь, паутинка для СБ все же есть, и за нее можно зацепиться. Мину активировали посредством сигнала, и он пришел со спутника. Колония маскируется под небольшое человеческое поселение, поэтому спутник связи на орбите хоть и мощный, но всего один. Если кто-то вынужден проводить такие сложные операции, чтобы устранить мальчишку, то у него нет доступа к базе данных спутника. А это значит, что он наставил следы. В смысле, не может удалить со спутника следы своих действий». Внезапно на виртуальном экране появилась Анила, и Виктор чуть не подскочил от неожиданности. Он еще не привык к картинке в сетчатке глаза, да и не ждал, что кто-то будет его вызывать. Девушка тут же стала что-то взволнованно говорить. «Стоп, стоп, стоп. Не так быстро. Давай по порядку. Что случилось?» — прервал быструю речь собеседницы Виктор. «Вы мне нужны здесь и немедленно. Что за срочность? У нас гость. Только его нам сейчас и не хватало. Что плохого в гостях? Ну, пришел и пришел. Напиток предложите или как сейчас принято встречать гостей?» «Какой напиток? Сороконожку ему в печенку, а не водички. Это глава совета старейшин». «Из-за этого стоит так переживать?» — попытался пошутить Виктор. «Тут другое». Не поддержала шутку Анила. «Во-первых, не каждый замок удостаивается такой чести, а во-вторых, глава пожаловал лично один. А вы с одним стариком не справитесь. Его же соплей перешибить можно», — продолжал шутить Виктор. Анила как-то странно на него посмотрела, но решила и дальше игнорировать шутливый тон. «Вы забыли про моего отца, а это значит, что на меня одну сразу два старика. Если сцепятся, успокоить их будет не так просто». «И что? Мне прийти и развести их по разным углам или встать между ними и тобой, чтобы никто никого не зашиб случайно? Что от меня-то требуется?» «Вы либо притворяетесь, либо действительно одичали. Два старика в одном месте. Они тут же начнут выяснять, кто главнее. Упрямее моего отца я еще никого не встречала, а тот старый гриб то есть старейшина, ему ничем не уступает. Да они вместо разговора начнут друг друга ядом плеваться. В общем, быстро, сюда. Одна я с ними не справлюсь. Нам для полного счастья сейчас еще проблем со старейшинами не хватает. Я бы сама распустила их на ленточки из-за того, что они не бросились спасать моего сына, когда узнали об опасности. Жаль, сил на все это не хватает. И, пожалуйста, будьте поделикатнее. А откуда такая уверенность, что я откажу себе в удовольствии поприпираться с ними? Ухмыльнулся Виктор. Может, я тоже хочу поругаться? Прикончить в полете могли не только вашего отца и сына, но и меня. Об этом я не подумала. Растерянно зависла Анила. Заметив ехидную улыбку Виктора, она проворчала. Вы что, улыбаетесь? Нашли время шутить. Быстро ко мне на помощь! Отец сказал, что вы сильнее всех этих вместе взятых старых маразматиков. Сомнительный комплимент. То есть вы хотите сказать, что я еще более невыносим, чем все старейшины? Поддел ее Виктор. То, как вы со мной говорите, невыносимо, а остальное странно и ненормально, отрезала Анила. Даже не знаю, что добавить. Я вообще о вас ничего не знаю. Компьютеру не удалось идентифицировать даже по жизненному коду. Так что я понятия не имею, к какому роду вы принадлежите. «Можете не переживать», — успокоил Виктор. «Не собираюсь толкаться со стариками. У меня достаточно благоразумия, чтобы не усугублять ситуацию. Могли бы уже заметить, что и на ваши выпады я не обращаю внимания. В моей адекватности можно не сомневаться. Джунгли учат держать себя в руках и правильно расставлять приоритеты». «Да-да, я так и поняла», — ухмыльнулась Анила. «Особенно по части адекватности. Сын рассказал мне о том, как вы сиганули в пасть земляного червя. Просто вершина логики. Любой другой нормальный просто схватил бы мальчика и убежал, а вы зачем-то полезли чудовищу в пасть. Это вы называете адекватностью. С приоритетами пока не знаю, но они тоже могут быть ненормальными». «Ну, если смотреть с вашей стороны, то да, это ненормально», — покачал головой Виктор. «С моей точки зрения, все было оправдано и продумано до мелочей. Ваш сын стоял слишком близко, точнее, как раз над пастью хищника». «Давайте оставим этот беспредметный разговор», — вздохнула Анила. «Припираться можно до бесконечности. Я вас предупредила. Прошу проследовать в приемный зал. Мы обычно ужинаем в столовой, но такого гостя надо встречать со всей помпезностью». Виктор бросил взгляд на коммуникатор. «Далековато. Даже если идти кратчайшим путем, то понадобится минут 7. Вряд ли кто-то встретится по дороге, но все равно не пристало наставнику носиться по коридорам, как сумасшедшему. Анила примерно так меня и назвала. Не хватало только дать ей еще один повод, и тогда за мной прочно закрепится звание «самый ненормальный отшельник» или еще что похлеще. А если оседлать транспортного робота? Почти на 2 минуты быстрее, да еще солидно припаркуюсь прямо в приемном зале. Решено. Подать мне робота. Огромное помещение с колоннами под высоким куполом терялось в полумраке, несмотря на обилие осветительных приборов. Свет сочился отовсюду. Панели, плинтуса, колонны — все подсвечивалось, но не разгоняло мрак. Казалось, он прочно поселился здесь и врос в каменные стены, став неотъемлемой частью всего громадного зала. Длинный стол из полированного камня сиротливо громоздился посередине, брезгливо отодвинувшись от мрачных стен. 25 массивных стульев вокруг него казались потерянными животными, случайно забредшими сюда и бестолково замершими перед странной кормушкой. Стол был сервирован на 4 человек. 2 прибора стояли по разные стороны, друг напротив друга, а 2 располагались в торце стола на месте хозяев. Виктор мысленно хмыкнул, оценив предусмотрительность Анилы, рассадивший стариков как можно дальше друг от друга и от себя любимой. «Она что, реально боится, будто они подерутся?» — веселился Виктор. «Да уж, достать один другого не достанут, а глотки надорвут, если вздумают кричать». Анила занимала центральное место. Рядом с ней пустовало кресло для Виктора, а по правую руку от нее сидел Амрит, по левую — рослый и угрюмый старикан. «Наверное, это и есть глава старейшин», — догадался Виктор. «Ну что ж, посмотрим». Аура старца, густая, мощная, устоявшаяся, свидетельствовала о преклонном возрасте метаморфа и его силе. Он даже не старался скрыть седину и глубокие морщины, избороздившие лицо. «А техники говорят, что метаморфы не стареют», — удивился Виктор. Длинный плащ скрывал фигуру старца и тяжелыми складками лежал на полу. Глубокий капюшон откинут за спину. «Он прячет лицо на людях», — догадался Виктор, «и открывает его только перед метаморфами, чтобы подчеркнуть свое старшинство и, соответственно, главенство. Хитрый тип». «Он что, специально выделывается?» «Можно и так сказать, но это не точно. Молодость не дается даром. Только представь, сколько силы и энергии тратится на то, чтобы поддерживать красоту. Он и в самом деле очень стар. Просто экономит силы, чтобы продлить себе жизнь, а не расходовать их на антураж». «Не удивлюсь, если он уже прожил больше 10 обычных человеческих жизней». «Меня не возраст его настораживает, а ум. Дурак так долго не продержится на должности главы совета старейшин. Очень хитрый и умный старикан. Надо держать с ним ухо востро». «Мне он тоже не нравится. Смотри, сколько желчи в ауре. И не только желчи. Он реально уверовал в свое превосходство и возомнил себя великим». «Предполагаешь, будет давить нас авторитетом?» «Уверен, что так и будет. Смотри, как глазами зыркает. Поставь его сразу на место, чтобы больше с нами не связывался». «Ох, хо-хо, как я не люблю политику. Но здесь ты прав, не хочется тратить силы на лишнюю возню». Виктор слез с транспортного робота. Макс с невозмутимым видом проследовал к столу и сел рядом с Анилой. Девушка едва слышно облегченно вздохнула. Даже Амрит бросил короткий одобрительный взгляд на наставника и снова напряженно уставился на старика. Атмосфера за столом застыла, хоть ножом режь. «Так это и есть наш отшельник!» Тяжелый взгляд старца уперся в Виктора. «Вы поразительно догадливы», — ядовито и пренебрежительно ответил тот. «Здесь больше нет никого, кто подходил бы на эту роль. Или вы не согласны?» «Вас не учили уважению к старшим?» — прошипел старик. «Могу спросить вас о том же», — посмотрел Виктор в глаза, одновременно опуская жгуты силы ему на плечи. Чуть усмехнувшись одними уголками губ, он продолжил. «Вас еще даже в проекте не было, когда я отправлялся в отшельничество. С вашей стороны глупо мериться прожитыми годами с тем, о ком ничего не известно. Предвидя ваше беспокойство, заявляю при свидетелях». С этими словами он повернулся и кивнул сначала Амриту, а потом Аниле, и снова уставился в глаза старейшины, что не намерен претендовать ни на одну из должностей в совете. «Мне это неинтересно. Слишком мелко. Так что вы не раздражайте меня, а я обещаю не нервировать вас. Надеюсь, мы договорились». «И, кстати, не мешало бы заморить червячка, очень уж проголодался. Должен признаться, давно не пробовал домашней еды». После этих слов, не обращая внимания на присутствующих, Виктор приступил к трапезе. Он ничуть не соврал. Есть хотелось, да и аромат от еды шел умопомрачительный. Сразу видно, повар в замке на своем месте. Блюда к химии не имели никакого отношения и готовились из натуральных продуктов. Едва отшельник приступил к еде, как неведомая тяжесть, давящая на плечи старца, ослабла, а потом и вообще исчезла. Старейшина откинулся на спинку кресла и чуть пошевелил плечами, чтобы удостовериться в своей догадке. «Так мы договорились, или мне можно продолжить?» Прозвучал прямо в голове голос отшельника, но тот при этом даже не взглянул в сторону старца. «Я жду». «Договорились», — ответил старик, не замечая, что произнес это вслух. Виктор даже ухом не повел, сосредоточив все свое внимание на содержимом тарелки. Анила чуть удивленно бросила опасливый взгляд на старика, а Амрит злорадно усмехнулся и тоже приступил к трапезе. Старейшина угрюмо уставился в стол, так и не притронувшись к приборам. За всю его долгую жизнь ничего подобного с ним не случалось. Нет, он знал и понимал, что настоящие отшельники, долгое время выживавшие на диком материке, это нечто большее, чем просто метаморфы. Об их силе ходили легенды, но никто и никогда не упоминал, что они могут оказывать физическое давление только одним взглядом, а чтобы передавать кому-то свои мысли. Да это вообще нереально. Как же я так оплошал, старый дурак! Непростительная ошибка в моем возрасте. Кого я тут пытался подавить авторитетом? Вот же, идиот! Надо было не на рожон переть, а спокойно и прямо спросить. Будем считать, что отделался легким испугом. Впредь с этим отшельником лучше не враждовать. Странный он все же. Иметь такую силу и ни на что не претендовать. Ведь реально не претендует. Что же его тогда сюда привело? Ох, не мое это дело. Главное, не путаться у него под ногами. Почти успокоившись, старик обвел глазами присутствующих. Никто не смотрел в его сторону, все были заняты едой. Беседу, ради которой он прибыл сюда, придется отложить до тех пор, пока отшельник сам не соизволит начать разговор. Сейчас он этого делать явно не намерен. Ну что ж, отдадим должное обеду повару Анилы отменной. Это всем известный факт. Не пропадать же добру. И старик взялся за вилку. Виктор ел с наслаждением, неторопливо, смакуя каждый кусок. Предложенных блюд было много, и он дважды отведал каждое, запивая великолепным напитком, который оказался неплохим тоником. Время шло, но никто за столом не смел прервать молчание. Все давно уже насытились, но вежливо продолжали ковыряться в тарелках. Наконец, Виктор откинулся на спинку кресла и оглядел присутствующих. Все, как по команде, тут же отложили приборы. Установилась гробовая тишина, которая с каждой секундой становилась неудобнее, вызывая растерянность и напряжение. Наконец, насладившись реакцией, Виктор негромко, но внятно произнес. «Вот теперь можно и поговорить». Прежде чем обсудим интересующие нас вопросы, хочу принести извинения присутствующим, если я кому-то показался грубым или недостаточно воспитанным. Мне в той же степени непривычно находиться в обществе, как к вам в джунглях, — улыбнулся он. Кроме того, я так и не представился гостю. Меня зовут Виктор. Вы настаиваете? Также негромко откликнулся старец. «Вы правильно поняли. Для всех, без исключения, я Виктор. И настоящего своего имени не откроете даже совету старейшин. Даже совету. Ну что ж, ваше право», — вздохнул старик. «Настаивать не стану. Своего имени я не скрываю, хотя тоже прошел отшельничество. Джей Бакши, к вашим услугам». «Мое имя ничего вам не скажет», — покачал головой Виктор. «Я надолго пережил и друзей, и врагов. Новые появятся сами и будут знать меня под этим именем. Специально я не ищу ни тех, ни других. Друзья предпочтительнее, но и враги обязательно найдутся. Я не намерен угождать всем, особенно тем, кто пытается убить ребенка. Вы